ставим на черное, не пиара ради. Жизнь как зебра у всех, что спереди, что сзади. Сжигаем рукописи в прах, но мы не Геростраты. И видим в будущем размах, оставив прошлому балласты и утраты. Оппозиция, предметная репродукция, все для людей. Но созидательная функция, творение кладезь, не сгораем в течение.